Керту Ракке, третья принцесса. Аннотация. Керту Ракке – одна из популярнейших эстонских прозаиков последнего десятилетия. Стала известна как первооткрывательница проблем многих молодых женщин, которые в обществе более принято называть скандальными. Роман «Третья принцесса» вводит в узнаваемую с первого взгляда жизнь и среду, привлекательный круг молодых людей, стремящихся чего-то достичь в жизни и по-человечески состояться. Головокружительная логика «Голубой мечты» придает этой истории волшебное очарование. Чтение ее трудно, просто невозможно прервать. По закону классической сказки о бедной Золушке, путь прекрасной героини ведет ее сквозь тернии к звездам, к счастью, которого она достигает благодаря своей отваге и сообразительности, пишет автору увлеченная читательница. В свете прожекторов Марилин вместе со всеми стояла на подиуме. Оркестрик в заднем углу сцены грянул тушь. Взгляды присутствующих в зале сосредоточились на девушках в роскошных нарядах. Марилин чувствовала, как бьется сердце. От радости, от гордости. Вот и настал этот миг. Сейчас ее объявят. Но если не мисс, то первой принцессой точно. И с этого мгновения начнется ее новая жизнь. Светская хроника, приемы, престижные знакомства. В этой жизни она станет теперь особо важной персоной. Марилин еще крепче прижала к груди букет, который ей только что вручили как приз зрительских симпатий, и улыбнулась жюри. Ведь жюри понимают, что она-то и есть та единственная, заслуживающая самого-самого почетного титула. Ведь только она улыбалась искренне, без напряжения. Только она чувствовала себя свободно. Она в свои 20 лет уже знала, чего хотеть от жизни. Не то что эти 18-летние рядом с ней повторяли фразы, вычитанные из книжек, и при этом не умели ходить на высоких каблуках, не сгибая колени. А вот она, Марилин, умела. Она была королевой. И жюри просто не могло этого не заметить. Объявили вторую принцессу, и Марилин облегченно вздохнула. Быть второй ей никак не хотелось. Вторая принцесса — до чего бессмысленный титул? О вторых принцессах после конкурсов никто ничего уже не слышал. Мисс и первые принцессы — вот кто интересовал публику, они получали всевозможные награды и должности. А вторая принцесса... Марилин не припомнит, чтобы хоть одна из них стала знаменитой. Да это ее и не интересовало. Она стояла с бьющимся сердцем и пылающими щеками посреди сцены и ждала мгновения, которое кардинально изменит ее жизнь, такую неинтересную. Здесь, сейчас, всего через несколько мгновений, мир избранных распахнет перед ней двери. Первой принцессой ее не назвали. Мисс тоже нет. То есть как это? Марилин продолжала стоять с застывшей на губах улыбкой. Здесь что-то не так. Неужели жюри действительно не... Но это же невозможно. Это какая-то ошибка. Марилин хотелось убежать, скрыться, чтобы никто ее не видел, вместо того, чтобы с приклеенной улыбкой плестись на банкет в хвосте праздничной процессии. Ей хотелось закричать диким голосом, пнуть кого-нибудь ногой, хотя бы членов жюри. Как же они не поняли, что она, Марилин, должна была стать мисс, а не эта рыжая. А принцессы, эти полурусские девицы, да им едва 18. Да если вы на них через 10 лет посмотрите, сами от стыда сгорите, что выбрали таких теток. Марилин взяла второй бокал шампанского. Кажется, успокоилась. Злоба уже не клокотала. Внутри зияла пустота. От собственной беспомощности ее просто выворачивало наизнанку. Что с ней теперь будет? Она никогда, ни на одно мгновение, не допускала, что не войдет в первую тройку. Все ее планы были выстроены на фундаменте сегодняшней победы. Все. Неудача застигла ее врасплох. Она была так обескуражена, что просто лишилась способности думать о своем будущем. К Марилин подошел молоденький журналист. Она уже имела с ним дело. Все журналисты, особенно светские обозреватели, задавали вопросы с подвохом, пытаясь добыть компромат на конкурсанток. Теперь все кончено. Можно говорить все, что в голову взбредет. «Я считаю, что ты должна была стать мисс», — доверительно сообщил он. «Я знаю». Марилин подхватила третий бокал с шампанским с подноса проходящего мимо официанта. «Почему же ты не проголосовал за меня?» «Я-то как раз проголосовал, но другим больше понравилось номер 3. Им показалось, что ты немного высокомерна». «Спасибо, в следующий раз я постараюсь быть проще», — кивнула Марилин. «Но зато ты стала любимицей публики». В ответ на попытку утешить ее, Марилин только усмехнулась. «Кстати, что ты делаешь после банкета?» — невинно поинтересовался обозреватель. Марилин измерила его долгим взглядом. «Ах, вот оно что! Ты думаешь, что я такая побитая, что тут же нырну в твою постель?» Марилин села в такси и назвала адрес. Ласномяя, дом. Бетонный. Таксист, мужчина средних лет с избыточным весом, кивнул и завел мотор. Было уже за полночь. Пошел снег. Тяжелый мокрый снег. Хлопья лепились к окнам машины и тая сползали, оставляя на стекле подтеки. Таксист резко нажал на газ. В канаву они завернули на скорости почти 80. «Наверное, свежие шипы», — решила она, — «ведь на дорогах слякоть». В машине играло радио. Ухали динамики, музыка для дискотек. Но в этой обстановке она только нагнетала тоску. Зачем она вообще отправилась на этот конкурс? Сидела бы дома, как все нормальные люди, смотрела бы все это по телеку, подтрунивая над кандидатками. Ноги-то кривые, и глянь, что за чучело. А это вообще полное отсутствие самокритики. И так далее. Теперь же она была одной из них, одной из ярмарочных свиней, которых выставляли на показ, чтобы другие их оценивали. Разумеется, кому-то она, Марилин, могла и не понравиться. Это естественно. Всем нравиться невозможно. Это она тоже учитывала, но только при условии, что станет мисс. Титул, путешествие,